Глава 30. Мы с вами найдем общий язык. Маляриус Войнич в своей лондонской квартире, собрав вещи в дорогу, прошел в кабинет, намереваясь решить, что взять с собой из своей прежней жизни. Немногое, по правде говоря. А что, напротив, оставить в старинном особняке на Фрогнал-Лайн? И не без удивления обнаружил на письменном столе посылку. Прошло уже много дней с той ночи, когда он воевал с обезьянами в Килморской бухте, он уже почти забыл об этом и теперь, внимательно осмотрев почтовое отправление, улыбнулся. Вот, оказывается, почему не подоспела никакая помощь. На посылке, которую он держал в руках, имелось множество штампов и рукописных пометок, а сразу под его именем «Отзвук фантазии» значилось «Несуществующий адрес». А ниже Маляриус прочитал «Возвратить отправителю». Очевидно, отправляя посылки на почте в Килморской бухте, он перепутал их и в воображаемые места отправил рукопись своего романа, а в реальный мир — письмо учительницы Стеллы с заявлением об увольнении и просьбой о помощи. Этим, по-видимому, и объяснялось, почему из воображаемых мест так и не подоспела никакая помощь. Но это означало также, что его драгоценная рукопись утеряна навсегда. Маляриус Войнич подошел к окну и долго смотрел вдаль, думая, будет ли ему недоставать привычного пейзажа. Еще несколько месяцев назад, обнаружив нечто подобное, он вскипел бы от негодования и поднял бы на ноги весь клуб поджигателей. Теперь же он только улыбнулся и, заведя руки за спину, снова посмотрел на посылку учительницы Стеллы. «Ничего не поделаешь», — произнес он, думая о своем. — Это же было нетленное произведение. Он вернулся к письменному столу и, вынув из ящика, помеченного буквой «Н» ножницы, очень аккуратно вскрыл посылку, которую сам упаковал некоторое время назад. Снял обертку с коробки и достал письмо учительницы Стеллы. Он понимал, что нарушает элементарную этику, но пообещал себе, что делает это в последний раз. «Дорогие друзья Ассамблеи воображаемых мест», — начиналось письмо. Сильный порыв ветра сорвал шляпку с вуалью с головы учительницы Стеллы, и она невольно охнула. Пожилой господин поймал шляпку и вручил ей с легким поклоном. «Благодарю вас, сэр». Он подал ей визитную карточку, как было принято когда-то при знакомстве, и подождал, пока она посмотрит на него. «Господин Алистер Торп», — прочитала Стелла Эванс и, подняв глаза, прибавила, — «Вы настоящий джентльмен». «Вы тоже ожидаете паром?» — поинтересовался пожилой господин. Учительница Стелла присмотрелась к собеседнику. Элегантный костюм, напомаженные волосы, выглядит моложаво, приятные наружности. «Да», — ответила она, глядя на темно-синее море и слыша, как покачиваются пальмы за спиной. «Впервые отправляетесь на Балиарские острова», — продолжал разговор учтивый господин. «Я вообще впервые в жизни отправляюсь на отдых, господин Торп, и так волнуюсь». «Зовите меня Алистер, пожалуйста». «Как угодно, Алистер», — улыбнулась Стелла Эванс. «В общем-то, многое почти не изменилось. А вы тоже впервые?» «Я? Нет. Я уже бывал там несколько раз». «В самом деле?» — учительница Стелла усмехнулась. «Тогда не послужите ли мне гидом?» можно сказать, что я уже давно не путешествовала. — С удовольствием, — улыбнулся господин Торп и указал на паром, приближающийся к причалу. — Помочь вам с багажом? — Спасибо, но у меня нет багажа, — удивив его, ответила учительница Стелла. — Знаете, я люблю путешествовать налегке. — Невероятно, — покачал головой пожилой господин. — Иногда девушки моих лет еще способны удивлять. Господин Торп улыбнулся. Они смотрели, как подходит паром, под крики чаек, выпуская дым из своих труб. — Можно узнать, Алистер, чем вы занимаетесь? — спросила учительница Стелла, когда они стали подниматься на борт. — Я строитель. — Надо же! — дребезжащим голосом произнесла Стелла Эванс. — Строитель. — А что же вы строите? Можно узнать? — Дома. Строю дома. Учительница Стелла взяла господина Торпа под руку. — А знаете, Алистер, я уверена, мы с вами найдем общий язык.